Раздел третий. Через 2 часа Майорат распрощался с управителем. Ну вот и все. Если произойдет что-то непредвиденное, телефонируйте, я буду дома. Управитель Клейч почтительно поклонился, едва коснувшись руки магната, и спросил удивленно: «Пан Майорат надолго покидает Сладковцы? Самое малое на неделю, а то и дольше. В таком случае нужно решить еще одно дело. Слушаю. Какую четверку пан прикажет запрягать в Сладковцах? Каурых, гнедых?» «Почему вы спрашиваете?» «Потому что каурые кони очень нежные. Пани баронесса часто ездит в Шааль к графам Чвилецким. Это всего лишь 4 мили, и дорога хорошая, но баронесса любит быструю езду. Не мне решать, но я предпочел бы, чтобы 1/4 была употребляема исключительно для разъездов баронессы, чтобы мне за эту упряжку уже не отвечать». Вальдемар поднял голову и, удивленно глядя на Клейча, спокойно сказал: «В любом случае, за упряжку отвечаете не вы, а кучер». Клейч смешался. — Да, вот именно, но я отвечаю за коней, которых даю. Михоровский, потерев лоб, спросил: — А что? — Не все равно моей тетке, на каких ехать конях? Клейч смутился еще больше. — Нет, пани баронесса всегда сама решает и приказывает. Когда каурых, когда караковых. Ну так пусть все и остается по-прежнему. Клейч понял, что эта тема магнату неприятна, и пора откланяться. Он глянул на хозяина. Лоб нахмурился, губы плотно сжаты, глаз не видно, но выражение их наверняка суровое. Майорат всегда был вежлив с теми, кто ему служил. Но управитель хорошо знал: нахмуренные брови, покривившиеся губы и небрежность позы — признаки дурного настроения хозяина. Он поклонился. — Простите, что я осмелился. — Ну что вы! — примирительно сказал Михоровский, словно извиняясь и одновременно сердясь за то, что вынужден извиняться. Он посмотрел на управителя. Тот понял, что пора уходить. — Мое почтение! — поклонился он. — До свидания! — бросил Майорат коротко. Управитель вышел. Михоровский облегченно вздохнул. — Вечно жалобы на тетку! — буркнул он. — И вечно жалуется Клейч. — Ну, сегодня он, надеюсь, понял. — Не люблю так выговаривать людям, но... Появился камердинер Яцентий. — Старый пан просит вас к себе. — Хорошо. И прикажи оседлать коня. — Пан Мачей читал у себя в кабинете, сидя в старинном кресле. Увидев внука, он отложил книгу. — Извини, что побеспокоил, Вальди, но нам нужно поговорить. — Ты не занят? Вальдемар усмехнулся. — А если и занят? Ну и что? Твои заботы, дедушка, прежде всего. — Ты добрый мальчик, Вальди. — Очень добрый. Тем печальнее мне, что должен сделать тебе выговор. — Сядь, несносный мальчишка! Он указал на кресло напротив себя. Но Вальдемар не сел. Встал у окна и смотрел в парк. Потом шутливо спросил: — Я в чем-то провинился, правда? — Дорогой мой мальчик, тебе совершенно не следует дразнить и Дальку. Ах, она вас уже на свою сторону перетянула. Мои вам поздравления. Вальди, ты не сносен. Я терпеть не могу нервических выходок, а уж у Идалии нервы вечно расстроены. Когда ты ее дразнишь, получаются такие обиды, как сегодня, а мне это весьма не по вкусу. Ладно. — А вы-то сами что думаете? — Я полностью на твоей стороне. Этот граф С. совершенно невыносим. Но и Далька думает иначе. Она говорит, что люди нашего круга должны держаться вместе и помогать друг другу. Честно говоря, она совершенно права. Однако в данном случае Вальдемар иронически рассмеялся. Прекрасная теория. Бескорыстие тетушки меня прям-таки в умиление вгоняет. Но это псевдокорыстие. Тете до того нравится этот графчик. Граф С. будет практикантом в Сладковицах. Ах, как это мило! Как приятно будет тетушке! Но я-то, я законченный эгоист, практикант, это фактически мой помощник. А этого выскочку я на такое дело ни за что не возьму. Мне нужен не человек нашего круга, а энергия и расторопность, чем наш графчик никак не обладает. Если среди практикантов в Глембовичах уже есть один граф, это еще не значит, что нужно искать второго и хвататься за первого попавшегося. Тот граф в Глембовичах работает прекрасно, а граф С. ни на что не годен. Быть может, тетя считает, что практикант будет тут в роли паныча на курорте? Играть в теннис, на бильярде, читать вслух французские романы? Конечно, для таких дел граф С. годится. Но мне нужен практикант, который занимался бы делом. И я найду именно такого. Да, впрочем, я уже нашел. Мы с ним обо всем договорились, и я не нарушу договора ради тетушкиных капризов. Он говорил громко, нервно, прохаживаясь по кабинету. «Дедушка, вы ведь знаете, как я работал практикантом, получив диплом у князей Лозинских?» — спросил он внезапно. «Если граф С. сможет работать именно так, пусть приезжает». Пан Мачей махнул рукой. «Ну, хватит. Довольно болтовни. Знаю я прекрасно этого кукленочка. Едва за 20, а уже лысина». Занят только собственным туалетом. Тебе это будет не помощь, а обуза. Уж я бы с ним не церемонился. Не хочешь, паныч, вставать в 5 утра? Езжай в Монте-Карло играть в рулеточку. Мне нужно, чтобы мои практиканты приобрели опыт. В Сладковцах и Глембовичах для этого все условия. Но приглашать такого вот китайского болванчика... Этот С. не закончил даже сельскохозяйственного училища. Что я должен объяснять ему агрономию от А до Я, когда ему надоест играть в теннис, а? Я не филантроп. Пусть только тетушка откроет тут школу для таких хлыщей, болванчиков, бездельников, теннисистов, и я моментально пошлю за графом С. мягкую карету, чтобы он не разбился, как пустой флакончик из-под духов». Пан Мачей рассмеялся. «Не хватает еще, чтоб ты и Дальке все это выложил. И выложу». «Если тетя начнет вновь призывать меня проявить участие к полысевшему нашему кругу, выложу. К счастью, я живу в Глембовичах и могу бывать пореже, если уж так раздражаю любимую тетушку». «А знаешь что, дорогой мой, этот твой новый практикант может тоже жить в Глембовичах и дело в шляпе, как думаешь? Но в Глембовичах у меня уже 3 практиканта, а здесь ни одного. Отсюда до Глембовичей больше 2 миль. Что ж, он будет работать здесь, а в такую даль ездить обедать и ночевать? Да глупости, это невозможно». «Но он может столоваться у Клеча?» Вальдемар взял пана Мачея за руку, наклонился к нему и сказал чрезвычайно серьезно. «Дедушка, скажите прямо, вы все это говорите из-за тетки или сами не хотите, чтобы новый практикант жил здесь? Если вам это не по вкусу, скажите откровенно, я откажу ему и все». «Уж вам-то, дедушка, я ни за что в жизни не хочу причинять неудобства». Пан Мачей обнял внука и сердечно его расцеловал. Вальди, как я тебя люблю, мальчик мой. Спасибо за заботу. Скажу тебе откровенно, этот пан ничуть мне не помешает. Наоборот, я люблю компанию молодых людей. Да и человека невоспитанного ты ведь не пригласишь. Граф С. не почерпнет у нас ничего полезного, а твой молодой человек, побыв в кругу образованных людей, многому научится и будет нам благодарен. Вальдемар знал, что его дедушка, несмотря на природный ум и здравомыслие, был сущим фанатиком высшего общества, нашего круга. Он воображал, что аристократия, дирижерская палочка в руке Господа, что она управляет всеми стоящими ниже по происхождению, руководит оркестром человеческих чувств. Пан Мачей увлеченно продолжал. «У нас этот молодой человек почерпнет много полезного». Вальдемар, улыбаясь, сказал, «почерпнет. Использует, будет нам благодарен». «Ах, дедушка, ну к чему высокие слова? Что ты называешь полезным? Расстроенные нервы моей тетушки, ее сановную осанку, кислые мины, театральные позы. Он научится коверкать родной язык, поклоняться всему заграничному, узнает, что маломальски порядочный человек обязан считать букву «Р» варварским пережитком, случайно задержавшимся в алфавите, буквой, которую никогда не следует произносить. И, наконец, мы убедим его, что можно потерять честь и достоинство, не совершив никакой подлости, а всего лишь попросив вторую порцию кушанья. Прекрасное достижение цивилизации в наивысшей степени. Пан Мачей, поддавшись ироничному тону внука, смеялся вместе с ним. «Мальчик мой!» — сказал пан Мачей с улыбкой. «Ты злословил об Идальке? А чем я мог бы просветить кого-нибудь и каким образом?» «Дедушка, ты напрашиваешься на комплименты. Будь все в нашем сословии подобны вам и бабушке Подгорецкой, я судил бы о нем иначе. Быть может, стал бы даже жрецом, приносящим жертвы на алтарь нашего круга. Но поскольку я не вижу в остальных ничего свойственного вам и бабушке Подгорецкой, то не пою вместе с теткой гимна в сословию». Магнат нахмурился, понурил голову, тяжко вздохнул. Слова внука непокоем отозвались в его душе. Заглядывая ему в лицо, молодой майорат спросил с улыбкой, «Можно узнать, дедушка, о чем ты задумался?» «И если бы не перспектива ужина в обществе тети, я остался бы на ночь. Но одна мысль о таком ужине портит хорошее настроение и аппетит. Оставайся. Ну что нам и далька? Как-нибудь помиритесь. Нет, нет, лучше я поеду. Все меня сегодня измучили. Даже эта гусыня, эта принцесса, переодетая пастушкой. Что за гусыня? Какая еще пастушка? Ну, та, панна Стеня». Пан Мачей вздрогнул. «Стеня? Что ты такое несешь, Вальдемар?» Майорат удивленно воззрился на него. «Я говорю о панне Стефании Рудецкой. Ты ведь ее называешь Стеней, верно?» «А, да, верно, Стеня. Звучит красиво. Но она-то чем тебе докучает? Скорее, ты ее вечно мучаешь. И сегодня мучил». Вальдемар расхохотался. «О, нет, ее не замучишь. Язычок у нее острый. И все же ты плохо поступаешь, Вальди, когда ее дразнишь. Это милый и очень добрый ребенок. К тому же она из хорошей семьи, и ты сам прекрасно знаешь, при каких обстоятельствах ей пришлось пойти в учительницы. Хоть это и не ее профессия, она работает хорошо. Такое следует ценить. Зачем ты ее дразнишь?» «Вот Дорогой дедушка, еще одна отличительная черта нашего круга — превращать в игрушки такие вот угодившие к вам существа, делать мишенью для шуток, оттачивать на них остроумие. Вальди, я не верю, что ты говоришь серьезно. Отчего же? Совершенно серьезно. Шутить над такими — еще одна драгоценность в сокровищнице наших привилегий. Вальди, да что с тобой сегодня? Я сегодня исключительно искренен. Ты сегодня исключительно зол и оттого несправедлив даже к себе самому. Ты не способен на забавы, о которых говоришь. Быть может. Да какая разница? Почему ты так ведешь себя с ней? Вальдемар воздел руку. Традиции ради, любимый дедушка. Ох, вечно ты смеешься. Ну ладно, ладно. Открою правду. Я ее терпеть не могу. Кого? Панну Стеню? Ее самую. Почему? Она такая красивая, добрая, умная. Вальдемар пожал плечами. За что я ее не люблю? Наверняка за то же самое, что и она меня. Откуда я знаю? Ну, хватит об этом. Мне пора. Коня давно оседлали. К сумеркам доберусь до Глембовичей, а через неделю приеду с практикантом. К великому удовольствию тетушки. Как? А раньше ты не появишься? Не смогу. Ужасно много дел. Пан Мачей сердечно прижал внука к груди. Ну как же ты поедешь один? Почему ты никогда не возьмешь конюха? Не люблю, чтоб за мной таскался слуга. Ну, возьми хоть казачка. Дедушка, ну я же не ребенок, чтобы бояться темноты. Пойду попрощаюсь с тетушкой. Не сбросит ли она меня с лестницы? Не стоит к ней ходить. Я за тебя попрощаюсь. Ну что ж, тем лучше. До свидания, дедушка. Вальдемар вышел из кабинета. Пан Мачей видел в окно, как он садится в седло и отъезжает рысью. За ним в припрыжку понесся огромный дог Пандур, любимец шляхтича. В воротах Вальдемар заметил Люцию и Стефу, возвращавшихся с прогулки. Люция что-то говорила спутнице, а Стефа на его поклон ответила холодным кивком и прошла мимо, не удостоив взглядом. Вальдемар задержал коня в воротах, глядя вслед Стефе, пока она не исчезла из виду. Ударил рысака стеком, свистнул псу и помчался. Пан Мачей усмехнулся и пробормотал под нос. Терпеть ее не может. Ну-ну, она его определенно интересует.